Тесть выбрал портрет из книжки, свернул кульком, руку просунул и счистил Федора Кузьмича, слава ему, с крюка, и крюк обтер. «Так вот», — бормотал тесть, — «никому тиранить не дозволено. Ишь, моду взяли тиранить». Бенедикт что-то вдруг устал, в висках заломило.